но в память прошлого, а также из уважения к императорскому дому, я предпочитаю, чтобы это было обоюдным решением. Я прошу вас об этой жертве. Я прошу вас первой поднять этот вопрос и предложить развод ради интересов Франции. Вы докажете этим свое глубокое чувство к интересам страны и свою преданность мне. Я надеюсь, что это отречение не будет свыше ваших сил, что вы поймете все величие этого подвига и совершите его с благородным мужеством и покорностью». Он остановился и взглянул на Жозефину. Она сидела убитая, растерянная, бессильно опустившая руки. Наполеон выждал мгновение, но она молчала. Ему самому было тяжело. Это молчание раздражало его. «Я жду вашего ответа», — сказал он. «Мое решение бесповоротно. Значит, самое лучшее — подчиниться ему без слез, без сцен. Подать великий пример, который будет занесен на страницы истории». «История! Что ей до истории?» Жозефина молчала по-прежнему. Это окончательно взорвало Наполеона, и он, сильно ударив кулаком по столу, крикнул: «Или вы оглохли? Я говорю, что с этим необходимо покончить!» Но она еще ниже склонила голову и тихо заплакала. Наполеон не выносил женских слез, в особенности же слез Жозефины. Она знала это и нередко прибегала к ним раньше, желая добиться чего-нибудь от Наполеона. Он тотчас же вскочил и нервно зашагал по комнате. «Вот женщины! Им говоришь дело, а они принимаются хныкать в ответ. Да поймите же вы все величие, всю красоту предстоящего вам подвига. Ведь вы будете героиней не только настоящего времени, но и будущего. Поймите, что дело касается Франции, а Франция, кажется, стоит того, чтобы ей принесли жертву. Право, я стыжусь за вас, за вашу постыдную слабость. Ну, как хотите, так или иначе, но этот развод состоится. Я так хочу и так должно быть. Я о вас же заботился, прося вашего согласия. Я хотел, чтобы вы отошли с честью, окруженные почетом и преклонением. Я хотел, чтобы вы получили навеки мое уважение и благодарность, как и уважение всей нации и всей страны». Жозефина подняла свое заплаканное лицо и прошептала: «Я не могу, Наполеон». Он круто остановился перед ней, одновременно и раздраженный, и взволнованный. «Вы не можете? В самом деле? Ну так предлагаю вам на выбор. Развод с вашего согласия или развод без него? Ну, больше ничего не могу предложить вам». Она знала характер мужа, его вспыльчивость, но быструю отходчивость. Однако же сегодня чувствовала, что его решение непреклонно. Она совсем упала духом и только тихо и горестно прошептала: «Я приносила тебе счастье. Тебя Бог накажет». Наполеон был корсиканцем, то есть страшно суеверным. Он побледнел и невольно отшатнулся. Но эта минута слабости еще сильнее рассердила его. «Ах так! Ну так и пеняйте на себя. Я щадил вас, хотел сохранить за вами ореол морального величия. Но если вы не желаете этого, то и не нужно. Обойдется и без вашего согласия. Идите, вы больше не нужны мне». Жозефина поняла, что все кончено, все рушилось навеки. Она тихо вскрикнула и без чувств рухнула на пол. Наполеон поспешил к ней на помощь, но, видя, что она не приходит в себя, вышел и стал звать генерала Дюрока, кабинет которого был смежен с его кабинетом. Генерал поспешил явиться на зов. «Императрице дурно», — сказал Наполеон. «Попробуем перенести ее вдвоем в ее апартаменты». «Стараемся, Ваше Величество», — ответил Дюрок. Они подняли Жозефину, Дюрок под плечи, Наполеон под колени, и понесли внутренними коридорами, соединявшими покои супругов.